Глава 17. Знаки любви. Изящный серый бегун скользил по мелководью чуть севернее отмели гремучей змеи. На вторую ночь после новолуния в отраженном в воде свете звезд видимость была не больше 20 ярдов, и то для обладающих острым зрением. За полосой прибоя Каролинское побережье казалось светлее, чем океан. Босой матрос Лотовой, подбежав к штурвалу «Веселой вдовы», дважды щелкнул пальцами. Сноска. Лотовой — матрос, измеряющий глубину лотом. Две морские сажени. Сноска. Морская сажень — фатом, английская «фатом», единица длины, равная 6 футам. Тунис Бонна дотронулся языком до лота и пробормотал. Устрицы. Приближаемся к пьяному Дику. Ред вместо ответа сжал плечо Туниса. Через подводные выхлопные трубы вырывался шум несоразмерно больших двигателей вдовы. Складывающиеся дымовые трубы лежали плашмя, и уже в сотни футов бегун был неотличим от туманной дымки над волнами. После того, как федералы взяли батарею Вагнера, проводить бегуна сквозь Чарльстонскую блокаду стало еще опаснее. Глубоководный судоходный фарватер охранялся федеральными пушками, и ни один бегун не осмеливался заплывать западнее форта Самтер. Восточный подходный канал Мэффита был узкий и кривой. До войны буйки обозначали отмели гремучей змеи и пьяного Дика, но северяне убрали их. При отливе глубина канала Мэффита составляла 4 фута 4 дюйма, а нагруженная вдова опускалась на все 4. Сразу за пьяным Диком бегун должен был резко положить право руля и ринуться через единственный оставшийся проход в Чарльстонскую бухту. Чтобы не подпускать федеральные броненосцы к бухте, защитники конфедерации спустили в воду плавучий бон из бревен с минами, перегородив канал от Самтера до восточного берега форта Молтри. Зазор в сотню футов в этом заграждении был оставлен прямо под пушками Молтри. Федералы знали, что бегуны приходят в кромешной тьме, знали канал, знали крошечный проход, через который те проскакивали. Молодые наблюдатели Янки с острым зрением терли глаза, изо всех сил стараясь разглядеть что-то в ночи. Они прислушивались к собственному дыханию, к стуку сердца. После падения батареи Вагнера большая часть бегунов перешла из Чарльстона в Уилмингтон в Северной Каролине, где можно было незаметно проскользнуть вдоль двух проток, обе под защитой форта Фишер, крепости, оседлавшей узкий полуостров между рекой Кейп-Фер и Атлантическим океаном. Приближаясь к Чарльстону, Тунис Бонна вел свой 180-футовый колесный пароход вдоль берега по переменчивой впадине, где накат волн начинал пениться гребнями. И если федеральные военные суда держались в открытом море, то отмели патрулировали шлюпки. 20-футовые плоскодонки не способны были потопить или взять на абордаж веселую вдову, но их сигнальные ракеты могли обратить пушки больших кораблей против безоружного бегуна. 5 узлов. Тунис Бонна напряженно вглядывался во тьму. Слышался рокот волн. Прибой обрушивался на берег, шипя при отливе. Носовой наблюдатель вдовы поднял левую руку, что означало «пикетная шлюпка слева по носу». Тунис наклонился к переговорной трубке и попросил у машинного отделения прибавить пару. Старшина федеральной шлюпки что-то заметил, вроде корабля или бегуна, а может и нет. Нащупав сигнальную ракету в жестяном коробе, он выкрикнул: «Эй, на борту! Какой пароль?» Бегун, дрожа всем корпусом от работы двигателя, шел со скоростью 9 узлов. «Союз навсегда!» — пропел Ред Батлер. Пароль сегодняшней ночи был «Геттисберг», а прошлое «Храни союз». Старшина с ракетой и спичкой в руке заколебался. Может, капитан этого федерального судна посмотрел не на ту страницу сигнальной книги? Уже много недель не было никаких бегунов, и не в меру усердному старшине, подавшему ложный сигнал, грозил военный трибунал. «Пароль!» — потребовал он еще раз. «Нечестный Эйб!» — отозвался Ред. Старшина поджег ракету. В этот момент вдова подмяла шлюпку, и 8 матросов-северян попали в грибное колесо с острыми лопастями. «Смелые ребята!» — заметил Тони Сбонна. «Но нерешительные», — ответил Ред. «Малый вперед!» — пробормотал Тунис переговорную трубку. Тунис вел судно по знакомым течениям вдоль неясно видневшихся очертаний берега. Он доверял памяти своих рук. Веселая вдова продвигалась без дальнейших затруднений до самой отмели пьяного Дика. Форт Самтер был слева по носу, когда первая ракета федералов мелькнула в воздухе. Тунис дал команду идти на всех парах, судовая команда подняла трубы, и вдова ринулась вперед, как лошадь на скачках после стартового выстрела. Пхетные шлюпки и военные корабли посылали красные, зеленые, синие сигналы. «Кто вы? Вы наши?» Ред поджег красные и зеленые ракеты, полные бессмыслицы. Бонна часто задышал, будто очищенное дыхание могло заставить колеса вдовы вертеться еще быстрее. Палуба содрогалась под его ногами. Первые снаряды федералов не долетели на 20 ярдов. Команду обдало брызгами. «Стрелять стали лучше», — заметил Ред. Взобравшись на кожух пароходного колеса, он поднес глазу подзорную трубу, будто разглядывая приятным летним вечером безобидный фейерверк, а не клубящиеся дымом пушки. Носовой наблюдатель высматривал брешь в боновом заграждении. Поскольку федеральные пушки не могли выследить быстроходный бегун, они нацелились на бон, и вдова рванулась через водяные ямы от разрывов, заваливаясь то на один борт, то на другой. Палубу заливало потоками, словно веселая вдова угодила под Ниагарский водопад. Смертоносный бон едва выступал над водой. Незаметно и при свете дня в кромешной тьме он был совсем не виден. Надеясь, что федералы успели правильно пристрелять проход, Тунис повел судно в самую гущу водяных столбов. Вдова содрогнулась. Попали. Потом еще раз. Она встряхнулась, как мокрая собака, и ринулась дальше. Тунис чуть не выпустил из рук подскочивший штурвал. Они проскочили. Светлые кипарисовые бремна бона и позеленевшие, облепленные ракушками мины, прошли в 6 дюймах от левого борта. Последний взрыв засыпал палубу обломками. Они вышли из зоны обстрела федеральных пушек, и Тунис принялся вытряхивать воду из ушей, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Ред сошел с кожуха и, сложив подзорную трубу, закурил сигару. Спичка вспыхнула так ярко, что у Туниса заболели глаза. Хриплым голосом Бонн отдал приказание мистеру Кэмпбеллу, механику судна, оценить ущерб. «Вот и опять проскочили», — сказал Тунис Ретту. «Это еще цветочки», — ответил Ред. «Господи, я боюсь встречи с сестрой. Бедная, бедная Розмари». Весть о гибели Мэг настигла Ретта в Нассау. «Ненавижу эту войну», — сказал Тунис. «Кое-кто утверждает, что она принесет вашему народу свободу». «Да, сэр, так говорят». В городе стемнело. Шпили церквей, поколениями служившие ориентирами для мореплавателей, были выкрашены в черный цвет, чтобы федеральные стрелки не могли наводить по ним пушки. Снаряд из пушки федералов, которые расположились на острове Моррис, прочертил запалом дугу в темном небе, летя в город. Вслед за короткой вспышкой, через несколько секунд, раздался отдаленный грохот. Через штурвал Тунису передавались малейшие перемены в течении реки. Ветер с берега нес с собой кирпичную пыль и гарь. малый вперед. Ред попытался пошутить. «Теперь, когда я тебе продал вдову, Тунис, ты должен быть с ней осторожней». «Ха-ха». Прибрежная часть города была разрушена. Вдова тарахтела вверх по реке вдоль сожженных верфей, клиперов, тлеющих у причала, и пароходов, осевших в воду по самую палубу. Механик Кэмпбелл доложил, что ущерб от обстрела минимальный, хотя несоразмерно большие паровые двигатели вывернули опоры и погнули к нице правого борта. Большая часть чарльстонских перекупщиков уехала в Уилмингтон, но люди с верфи Хейнс и сын, отведавшие федеральных гостинцев, были исполнены желания продолжать дело. Тунис дал задний ход, пристраивая вдову у причала. А члены команды отбойными брусами защитили ее от ударов. Мерцающие огни озаряли верфь. Кто-то крикнул. «Ред, мне нужны шелк и духи». «Пуговицы и эполеты», — подхватил другой. «Возьму 20 ящиков шампанского». Пришвартованная вдова покачивалась вперед-назад. Оба ее паровых котла с громкими свистками выпускали пар. В тишине Ред слышал, как волны реки плескались под корпусом судна. «Ничем не могу помочь, джентльмены. Никаких предметов роскоши сегодня нет. У меня 30 ящиков кардочесальных гребней для хлопка, 14 ящиков уэнтвордских винтовок, армейские ботинки, материя для пошива формы и пули Минье». Сноска. Пуля Минье, конусная пуля с тупым концом, использовалась для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, изобретена А. Минье в 1848 году. «Может, поддержите меня в чествовании красивого синего флага с единственной звездой?» «Господи!» — сказал кто-то. «Выбрал же ты времечко, чтобы стать патриотом!» В машинном отделении застучал тяжелый молот. Мистер Кэмпбелл чинил крепление двигателей. Разочарованные перекупщики разошлись, на пристани остались только две повозки — синяя одноместная и черная двухместная. «Похоже, это Руфи и Розмари», — произнес Тунис. «Тунис, зачем мы отдаем наши сердца тем, кто их разбивает? Считаете, мы были бы лучше, если бы этого не делали?» Сестра Ретта стояла возле повозки. Она казалась меньше, чем образ, хранившийся в его памяти. «Милая Розмари», — заключил он ее в объятия. Секунду она сопротивлялась. Потом через силу вздохнула, и ее тело сотрясли рыдания. «Почему, Ред, почему они убивают наших детей? Неужели им неведома любовь к детям?» Вторя вопросу, в городе прогремел взрыв. Ред не разжимал рук, пока у Розмари не унялась дрожь. «Спасибо», — едва слышно промолвила она. Ред разнял руки, и она, вытерев глаза, попыталась улыбнуться. Потом высморкалась. «Мэг оказалась такой крошечной», — сказала Розмари тихим, бесцветным голосом. «Будто снова стала младенцем. Когда Джон поднял ее, одна туфелька упала. Знаешь, мы так и не нашли вторую. Лицо моей девочки было испачкано. Я вытащила платок, чтобы вытереть его, но Джон не дал. Ред, Маргарет была моим ребенком, но мне пришлось умолять мужа, чтобы он позволил вытереть ей лоб. Одна губа была рассечена, вот здесь, кровь не шла. Девочка была холодна, как лед. Вот этими пальцами, Ред, я закрыла глаза моей дочки». Ред крепко прижал сестру к себе. Избавившись от напряжения, которое придавало ей сил, Розмари безвольно обмякла, словно тряпичная кукла. «А Джон?» — спросил Ред. «Бродит по улицам каждую ночь, совершенно не обращая внимания на обстрел. Знаешь, — мрачно улыбнулась она, — наши пожарники из свободных цветных видят его чаще, чем я. Разве не странно?» «Я схожу к нему». Розмари схватила брата за руку. «Нет, он не будет с тобой встречаться. Джон не хотел бы видеть теперь старых друзей». «Если старый друг не может...» Ред, прошу тебя, поверь, Джон Хейнс не примет тебя. Руфи Бонна у черной повозки настойчиво прошептала. «Поехали, Тунис, Бонна! Ну же, едем!» Тунис мял в руках шляпу. «Мисс Розмари, мы с Руфи искренне скорбим о вашей утрате. Мы всегда высоко почитали Хейнсов». Розмари смотрела мимо него, рассеянно поглаживая морду лошади. «Интересно, Текумсе помнит Мэг?» — тихо произнесла она. «Вот смотрю в его большие кроткие глаза и...» Она закрыла лицо руками, чтобы заглушить рыдание. «Каждую ночь мы с Руфи будем молиться за вас, мисс Розмари», — пробормотал Тунис. Он помог беременной жене сесть в повозку, и они уехали. Розмари взглянула в лицо брата. «Как я была слепа, Ред! Как ужасно слепа! Мне хотелось того, что не положено, и я потеряла столько драгоценных часов, которые могли бы провести с ребенком и мужем». Она остановилась, чтобы перевести дух. «Брат, ты не должен повторять мою ошибку. Обещай мне, обещай, что кое-что для меня сделаешь». «Все, что угодно». «Ты любишь Скарлетт О'Хара». Она прижала мягкие пальцы к губам Ретта. «Прошу тебя, Ретт, хотя бы для разнообразия, не нужно цинизма и насмешек. Ты любишь ее, и мы оба это знаем. Ретт, нельзя быть выше любви. Отправляйся к Скарлетт сейчас же и будь с ней так же честен, как всегда был со мной». Обернувшись к повозке, Розмари взяла сверток в пергаментной бумаге. Отвернув уголок, показала ярко-желтую шелковую ткань. Это был прелестный шарф, который Ред подарил ей много лет назад. Любимая вещь Мэг. Она заворачивалась в него и притворялась птичкой или бабочкой. И шарф развивался за ней, когда она бежала, как крылья ангела. «Розмари, я не могу это взять». «Можешь, брат. Нам, батлерам, никогда не везло в любви. Мы любили или слишком поздно, или как-то неправильно, или не любили вовсе. Подари этот шарф, Скарлетт. Много лет назад он доказал мне твою любовь, а всю свою детскую любовь в него вложила моя бедная Мэг. Прошу тебя, Ред, подари его женщине, которую любишь». «Розмари, вы с Джоном... Теперь ты ничего не можешь сделать для нас. Я бы хотел... Я знаю, что бы ты хотел. Ступай. В 5 часов у тебя поезд». Ред поцеловал сестру и пошел в город. Через 20 минут на вокзале начальник военной полиции не желал пропустить Редда к поезду, отправлявшемуся в Джорджию, пока тот не показал ему пропуск Руфуса Буллока. Сноска. Буллок Руфус. 1834-1907. Первый республиканец, избранный в высшее политическое собрание Джорджии. Возглавлял его с 1868 по 1871 год. Буллок был бизнесменом с севера, сотрудничавшим с конфедерацией, и, став самым ненавистным человеком в штате в период реконструкции, был вынужден уйти с поста под давлением Ку-клукс-клана вплоть до 90-х годов. 20 века большинство историков давали негативную оценку фигуре Буллока, составленную из сведений, добытых партизанами в период реконструкции, и из данных в романе Маргарет Митчелл, где он изображен саквояжником и прохвостом юнионистом, разграбившим штат. «Сэр, есть место в вагоне для офицеров?» Поскольку Ред изучал артиллерийское дело в Пойнте, он оценил рассказ майора артиллерийских войск о Чикамугской битве. Сноска. Чикамуга. В переводе с одного из индейских наречий – «Кровавая река». Ручей близ города Чаттануга, где 19 сентября 1863 года началась Чаттанугская кампания, в ходе которой северяне терпели поражение, но после прибытия подкрепления одержали 25 ноября 1863 года неожиданную победу, под руководством генерала Улисса Гранта. И когда батлер достал из саквояжа бутылку рома, майор решил, что этот гражданский не так уж плох. Пока их поезд наперегонки с солнцем двигался на запад, Ред с майором и еще два младших офицера сели играть в покер. К ночи Ред вытряс из них все до цента, но это были деньги конфедерации, и угрызений совести он не испытывал. На следующий день, когда поезд въехал в Джорджию, 19-летний лейтенант Билокси, Миссисипи, родился и вырос там, мистер Батлер, сказал: «Мы сейчас с порядком бьем янки почти повсюду. Северяне не выдержат таких потерь, как в Чекамутской битве. Еще парочка боев, и старик Линкольн пойдет на примирение». Глядя в исполненное надежд лицо лейтенантика, Ред почувствовал себя тысячелетним старцем. Поезд встал в Огасте на запасном пути. Привыкшие к задержкам офицеры стремились в ближайший салун, а Ред отправился в офис компании «Сазерн Экспресс», где и нашел Руфуса Буллока. Буллок прибыл на юг еще до войны заведовать железнодорожной компанией Адамса. Когда он, обходительный и уравновешенный, проезжал по Мейн-стрит, респектабельные жители Джорджии чувствовали, что именно такого человека им нравится видеть здесь, несмотря на то, что Буллок янки. Когда началась война, «Сазерн Экспресс» отделилась от своего северного родителя, и Руфус Буллок стал президентом новой компании. Вскоре он уже координировал работу телеграфа и отправку военного жалования. Поскольку ответственность у него прибавилась, Буллок возглавил управление железных дорог Конфедерации и получил звание подполковника. Тем не менее, он никогда не ходил в форме. Война для него была тем же бизнесом. С уверенностью старого знакомого Ред выставил бутылку на стол Буллока. «Господи, Ред, где вы это нашли?» «Багамский ром. 20 лет выдержки в деревянных бочках. Без вашего пропуска, Руфус, я бы не выехал из Чарльстона». Бутылка скрылась в ящике. «Руфус Буллок понимает, что вы в последнюю поездку привезли снабжение для армии, Ред». Руфус спросил себя, какую выгоду может иметь Ред Батлер с военных поставок. Довольно захихикал он. «Я ныне другой, Руфус. Больше никаких прорывов блокады. Когда Джон Хейнс снова сможет думать о деле, надеюсь, он тоже выйдет из бизнеса». «Слышал, у него дочь погибла. Вот трагедия». «Да. Руфус, посадите меня на поезд в Атланту». Здесь даже Руфус Буллок не в силах помочь. «Все имеющиеся у нас вагоны забиты продовольствием». «Руфус, я вас знаю. Для вас нет ничего невозможного». Ред ехал в локомотиве вместе с мистером Бейтсом, угрюмым машинистом и огромным молчаливым негром-кочегаром. Когда они выехали из Огасты, солнце уже садилось. Ред устроился наверху тендера. Сноска. Тендер — специальный вагон, цепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запаса топлива для локомотива и воды. И, растянувшись на поленьях и подложив руки под голову, пытался вспомнить, что Тунис Бонна говорил ему о любви. Давно? Неужели 6 лет назад? Друзья встретились в доках Фрипорта впервые после того, как Ред уехал из низин и, отправившись в ближайший кабак, принялись опустошать его запасы. Ред из уст Туниса наверстал упущенное относительно событий в Чарльстоне. «Твоя сестра превратилась в крепкую, симпатичную молодую женщину. Если я дам тебе кубинскую шаль, отвезешь ей?» «Конечно. Тунис был не так пьян, как Ред. Тебя что-то тревожит?» «Женщина. Ничего особенного». «Ты ведешь себя не так, будто в ней ничего особенного. Любишь ее?» Он фыркнул. «Люблю». И хлебнул прямо из бутылки. «Я слишком часто любил. А потом вылезал из постели и надевал штаны. Есть что-то унизительное в натягивании штанов. Это опошляет любовь». «Ты меня разыгрываешь?» «Я?» То, не смущаясь, поведал Ретту, что ухаживает за Руфи Прескотт, старшей дочерью преподобного Прескотта. Руфи слишком задирает нос, и порой к ней нелегко подобраться, но все-таки кроме нее мне никого не надо. «Ред, ты когда-нибудь влюблялся?» «К чему эти вопросы, дружище?» «Случалось тебе встретить девчонку, без которой чувствуешь, никогда уж не будет тебе хорошо? Без нее все не так, чего-то не хватает?» «Пожалуй, нет». «Значит, ты никогда не влюблялся», — убежденно сказал Тунис. «Любовь, она вот такая». А теперь каждый ход поршня, каждый поворот движущихся колес все приближал встречу со Скарлетт. Сердце у Ретта стучало в такт колесам. «Быстрее! Быстрее!» Любая другая женщина, каждая из прежних пассий, ныне казалась скучной. Хотя Ретт ни разу не говорил Скарлетт, что она для него значит. Только язвил или прятался за фальшивым безразличием. «Трус проклятый!» — прошептал он. Вооруженный драгоценным подарком Розмари, Ретт теперь мог высказать свои чувства. Ей-богу, выскажет. При поднятом настроении он спустился в будку машиниста и угостил сигарами мистера Бейтса и кочегаром. В открытой топке гудел огонь. Искры и пепел прожгли в черном суконном костюме Ретта мельчайшие дырочки. Оживившись от превосходной сигары, мистер Бейтс разговорился. «Езда по ночам сплошная нервотрепка. Но меня не волнует. Не видно ни черта. И если федералы вздернут рельсы, то я об этом и не узнаю, пока паровоз по воздуху не полетит. А вот пар, видите? Попади под него, выжжет все мясо до голых костей». Бейтс с полнейшим удовлетворением запыхтел сигарой. На пару часов остановились, пока мистер Бейтс наполнял бойлер. Ред с кочегаром загрузили в тендер 4 корда дров. Сноска корд мира дров, равная 128 кубическим футам или 3,63 кубических метров. Наконец, на рассвете поезд пересек предгорье Джорджии. «Капитан Батлер», — сказал машинист, — «вон там гора Стоун. В течение часа будем в Атланте». «Если федералы не взорвали рельсы?» «Что вы, сэр?» — фыркнул Бейтс. «Федералы никогда не подойдут к Атланте ближе, чем на сотню миль». Пока поезд заходил на вокзал под пронзительный визг тормозов, Ред пожал свободную руку мистера Бейтса, сунул пару монет в карман кочегара и соскочил. Со шляпой в руке он помчался по платформе к выстроившимся в ряд кэбам. Усевшись рядом с извозчиком, сообщил адрес тетушке Питтипэт. Извозчик неодобрительно оглядел грязный костюм Ретта. «Уверены, что сможете заплатить?» «Уверен, что если не тронешься сию минуту, я тебя задушу», — ответил Ретт. Извозчик, хлестнув лошадь, пустил ее рысью. Но даже самая большая скорость была недостаточной. На пороге дома Ретт забарабанил в дверь. «Минутку! Подождите, иду!» Дядюшка Питер, открыв дверь, ошеломленно отпрянул назад. «Капитан Батлер? Бог ты мой! За вами погони, что ли?» Тетушка Питти в гостиной отложила штопку. «О, Боже, капитан Батлер! Вы с пожара? Ваша одежда! Вы же всегда были так красиво одеты! А что с вашей шляпой? Господи, благослови! Не хотите ли вымыть руки? Питер, принеси таз и кувшин!» «Вы слишком добры, мисс Питтипэт!» Ред поставил свой саквояж на пол и открыл его. «Маленький гостинец для вас. Вот. Ох, и руки у меня!» Пока Питтипэт разворачивала тончайшие бельгийские кружева, Ред продолжил. «Как только я увидел этот воротник, то сказал себе, в этом воротничке мисс Питтипэт будет очаровательно. О, капитан Батлер, как мне вас отблагодарить?» «Я не заслужил благодарности, мисс Питти. Всего лишь доставил украшения даме, которая в них не нуждается». «Что за сладкие речи?» — хмыкнула Скарлетт, входя в гостиную. «Капитан Батлер, вы что, прекратили мыться?» Питтипэт выскользнула с подарком из комнаты. У Ретта в волосах застряли угольки, лицо было измазано сажей. Пропитанная морской водой одежда, высохнув, заскорузла, а в нескольких местах была прожжена искрами из паровозной топки. Манжеты обтрепались, шляпа в руках походила на тряпку. Скарлетт обошла его кругом, словно оскорбленная кошка. «Я так жаждал увидеть вас, дорогая», — сказал Ред, — «что не стал медлить. Увидеть меня? Чего ради? Господи, я искренне надеюсь, что не подавала вам никакой надежды. Капитан Батлер, не могли бы вы умыться, прежде чем обращаться к даме?» Дядя Питер принес кувшин, тазик, мыло со щелочью и ветхое полотенце. Пока Ред, наклонившись, умывался, Скарлетт безжалостно продолжала. «Сколько времени вы не обращали на нас внимания? Не припомню, когда вы были у нас последний раз. В августе? В июле?» Она беззаботно рассмеялась. «Неважно, как летит время». Ред вытер лицо. «Я пытался стоять перед вашими неотразимыми чарами». «Боже милостивый!» — фыркнула Скарлетт. «Что за льстивое создание мужчины? Продолжайте, капитан Батлер. Этот вздор о неотразимых чарах мне даже нравится». Ред передал черное от сажи полотенце Питеру, и тот унес его, отставив руку с грязной тряпкой как можно дальше от себя. Ред хотел начать все сначала. Хотел рассказать Скарлетт о маленькой Мэг, об Уилле с плантации, о желтом шарфе. Хотел сказать о своей любви. Но не мог вымолвить ни слова. В гостиной Питтипэт, не имея возможности ни сесть, чтобы не испачкать мебель, ни прикоснуться ни к чему, Ред Батлер молча протянул Скарлетт О'Хара дар своей любви в грязном бумажном свертке. «Что это?» — спросила Скарлетт. Глянув на желтый шелковый шарф, она беспечно бросила его в кресло. «Большое спасибо, капитан Батлер. Вы очень добры». Ретта внезапно охватила ярость. Он сглотнул ком, стоявший в горле, и холодно произнес. «О, это пустяк. Небольшой знак восхищения дамы, которая столь же красива, сколь и добра». После ухода от Питтипэт Ред бродил по улицам, пока не остыл, и не обнаружил, что стоит у лавки Бельмонта, лучшего ювелира в Атланте. На третий год войны мистер Бельмонт скупил так много драгоценностей, а продал так мало, что решил прикрыть лавочку. Когда Ред Батлер попросил его подобрать лучшую брошь с камеей, мистер Бельмонт, буквально сломя голову, кинулся к сейфу. Девицы-красотки Отлинг, как всегда, захлопотали вокруг Ретта. «Как вы испачкались, шер!» — захихикала Минетта. «Позволите поскрести вам спинку?» Лин застелила кресло лошадиной попоной, чтобы Ред мог сесть, а Минетта налила ему шампанского. Потом попросила Элоизу приготовить наверху горячую ванну. «А почему Элен не может?» «Потому что у тебя сильные толстые руки». Когда Ред спросил о Лайзе, Минетта, пожав плечами, поведала о девушке. Лайза приняла совет капитана длинного носа и ушла из красной шапочки в увеселительное заведение. Но все равно Лайза не куртизанка. Минетта наклонилась сказать что-то по секрету. Капитана длинного носа выгнали из Атланты. Он был удивлен и огорчен своим переводом и винит в этом вас. Ред, осушив второй бокал, поднялся наверх принять ванну и побриться. В этот вечер он повел красотку Отлинг в ресторан гостиницы «Атланта» и, выпив бренди, вручил ей камею. «Ах, Ред, какая прелесть! Это же... Ты всегда был добр ко мне. Знаешь, я...» «Тссс!» — с улыбкой заставил он ее замолчать. «Ред, почему ты мне делаешь подарок?» Потянувшись через стол, он взял пальцами ее подбородок. «Потому, милая красотка, что не могу подарить тебе желтый шелковый шарф».